Я могу понять, как Алло? Алло? Да, здравствуйте. Да-да. Да, Екатерина Евгеньевна, только, пожалуйста, не кладите трубку, давайте. Ни в коем случае, никогда не кладу. Хорошо. Даже не мечтайте. Звоню из банка Тинькофф, меня зовут Файзов Данис Дамирович, вот по поводу задолженности. Вот ваш минимальный платеж по программе... Дамирович, я только поняла, до этого что? Файзов Данис Дамирович, звонок из банка Тинькофф поступает по поводу задолженности. Вот по программе ваш минимальный платеж сумма 4100 рублей составляет, нужно внести в рамках сегодняшнего дня. А если сумма поступает, в график устанавливаем до 17 мая, до 17 мая следующая оплата у вас будет. Готовы будете сегодня нести? Чтобы да не, я не тороплюсь, не тороплюсь. Что значит не торопитесь, с чем именно? Оплачивать. В принципе, что-то как-то думаю, может быть, и не буду даже оплачивать. Понял вас. А почему все-таки вы, то есть, намеренно не платите в банк, или же у вас какие-то трудности имеются? Ну, это не важно. Есть трудности, нет трудностей, то есть это к делу не относится. Понятно. Мы с вами как сейчас договариваемся на оплату или же? Не, сейчас нет, нет. Не в настроении. А когда у вас готовы будете внести? Ну как будет настроение, так посмотрим. Может быть и не будет настроения. Я понял вас. Ну у вас, вижу, не с нашим банком только такая ситуация. У вас вот на 18-й год еще в мае делали запрос, у вас было 29 кредитов на тот момент. Ну вот видишь, и куда же я буду, что с деньгами-то сорить? Понятно. То есть у вас, я так понимаю, большая кредитная нагрузка имеется, поэтому вы не платите. Ну да, и я уже отпустила ситуацию, так что даже не дергать, не нервничаю на этот счет. Я понял. Вам, наверное, наш банк единственный, кто пошел на встречу, вам, напомню, предложена была программа. Ой, сейчас все, они по 50% сейчас прощают. Чего только... Один тут вообще 100% такой прислал, автоответчик такой звонил. Типа до 100% СМС, все, финанс, по-моему, такую еще. А что первого... до 100%? Ну, так вот сказал автоответчик там. Вплоть до 100%, типа, это самая скидка, акция и так далее. Или до 100% получается? Ну, я не стала перезвонить. Ну, я думаю, это просто так, чтобы перезвонили. Ну, что-то списывают. Многие по 50% готовы списывать. Так что... Ну, я понял. Ну, вот это мы, я напомню, сделали вам... Ну, вы банк, а это я про МФОшки говорю. МФОшки проще. Я понял. Снижная процентная ставка 15%, минимальный платеж по 400 нужно было оплачивать своевременно, но, к сожалению, вы его не оплачивали. Все-таки. Ну, мне денег не хватает на все хотелки этих. И вас, и МФОшек. То есть, как-то... А ранее как справлялись с кредитной нагрузкой, скажите, пожалуйста? Ну, пока не нахватало их так много, как-то справлялась. А потом смотрю, не справляюсь, и решила не справляться. Что смысл какой-то? Понятно. Ну, а вот как так все-таки получилось, что у вас образовалось? Ну, а что получилось? Ну, так получилось. Бывает в жизни у некоторых. Ну, вы, наверное, сначала вот в одном банке у вас была задолженность, вы пошли в другой банк брать. Ну, понятно, и да. И так далее. Ну, да, сам знаешь, умный мальчик, видишь. Ну, понятно, ну, а... Все-таки вы, наверное, осознавали о том, что, ну, как бы, это может привести к негативным последствиям, наверняка. Не, ну, так чисто гипотетически, ну, думала, да, что разберусь. Но потом смотрю, не получается, и решила отпустить ситуацию. Понятно. Ну, сейчас вы работаете в ООО? Конечно, как же. Ну, заработную плату получаете, естественно, да? Ну, да. Ну, не раздавать же мне ее всем подряд, а вот все хотелки удовлетворять банков и МФОшек. Понятно. Ну, а почему хотя бы частично не платили? Ну, вот я, знаешь, как я прикинула, вот смотри. Короче, вот кто... Многие до суда не доходят. Ну, максимум там приказ какой-то там, который я отменяю, да, это самое, выносится там этот судом. Вот. И как бы кто дойдет до суда, вот, тогда я уже, значит, с приставами уже буду там как-то расплачиваться. Потому что все суммы будут уже в этот момент зафиксированы. Все спокойненько, даже если 50% зарплаты там мою будет делить. Но это будет все стабильно, спокойно, тихо и замечательно. Все будут довольны. Понятно. Ну, таким вот я думаю образом. А? Хорошо, я понял. А почему вот вижу, другие банки вносили вот несколько платежей в начале, в конце января? В конце января. А откуда у вас эти данные-то? Проигнорировали. Ну, это бюро кредитных историй информация. А, вы оттуда, да, ну понятно. Конечно, вся эта информация, она... Нам поступает, соответственно, по запросу, вот, мы увидим. Вот. Вижу так, что вы и в середине января в другие банки обращались за кредитами, за новыми. А в счетки вы в другой банк внесли, а в наш банк не внесли. А по какой причине? Ну, я же не могу во все внести. По очереди. Когда возникает возможность у меня, тогда вот вношу. Вот, когда нет возможности, не вношу. А почему наш банк игнорировали? Ну, я не знаю, как-то не пал выбор мой на ваш банк. Ну, понятно, а с чем вы не согласны? Ой, ты думаешь, я что, разбираюсь что-то там особенно? Ну, я знаю, что вы очень редко в суд ходите. Вот это я поэтому видать. Ну да, я посмотрела, да, вот эти судебные все ваши истории. Не понял, что у вас куда редко? Суд, ходим, суд, вы в суд ходите. Ну, вы максимум приказ выносите, который я отменю спокойненько. Ну, а откуда у вас такая информация? Из интернета. Из интернета, я понял. Ну, да. Я понял, но отмену судебного приказа не означает приостановление процесса судебного взыскания или списания. Ну, естественно, поэтому я и говорю, с исковым вы редко ходите, крайне. И когда сумма там того заслуживает. Даже если судебный приказ отменить, мы будем вправе направить исковое заявление. Ну, я же тебе рассказывала, что мне даже это удобнее будет. Ты же, ты помнишь, рассказала ситуацию? Почему вам так удобно, скажите? Ну, потому что все будет предельно ясно, понятно и стабильно. Понятно. Я бы хотел у вас контактные данные уточнить, домашний телефон по факту проживания. Продиктуйте, пожалуйста. Да вы что, откуда? 100 лет уже отключили, я даже не знаю, где-то розетка эта. Забыла, где она. Я понял вас. Ага. Ну хорошо, а у вас именно вот сколько сейчас банков на данный момент осталось? Именно банков. Ну зачем тебе эта информация? У тебя же есть, ты же видишь кредитную эту, как она, БКИ. Ну, хотелось ваших слов уточнить все-таки. Ну зачем? Если у тебя все перед носом. Я понял. А сейчас вы сколько тратите ежемесячно на оплату кредитов в месяц? Ну зачем это тебе сейчас информация? Если ты уже решил в суд это самое пойти. Или ты не решил все-таки? Ну да, ну ладно. Ну, короче, ситуацию тебе объяснила. Обязан. Мне бы хорошо, мне бы удобнее было бы через суд. Ну, передача дела в суд сумму долго не уменьшит, а только ее увеличит за счет... Ой, 333-я есть статья, там что лишнее, все отмету, так что не переживай. Я в курсе. Понятно. Ну, вообще банк вправе действовать на свое усмотрение, а именно банк вправе ваше дело передавать в коллекторское агентство. Ну, это эти такие балаболы, они мне названивают. Ой, знаешь, такие ржачные, все такие, все инспекционную комиссию обещают. Ни одна не доехала вообще ни разу. Ну, каждый день обещает, каждый. Почему вы так все-таки безразлично относитесь к решению вопроса? Ну, а что, мне морочить, с ума сходить? Может, мне выпрыгнуть с балкона, я не знаю еще как-то, или почку мне продать? Я спокойно к этому отношусь, потому что страшнее смерти и ничего нет. Хорошо, а почему автомобиль самостоятельно не реализуете тогда? Зачем? Вон, на чем я ездить буду? Ну так есть общественный транспорт, наверное. Нет, мне неудобно, я не люблю общественный транспорт. Понятно, на автомобиль на вас, да, оформлен? Нет, нет, переоформил уже. Ну а как, а штрафы ГИБДД же вам приходят? Вижу, в марте вам. Ну это у них очень долго там в этом переключаются там. Ну, то есть факт переоформления был у вас, да? Да, я так что... Ну, так это список описывать равно узнает, мне... Ну, конечно, так что не переживай. Даже если кто на вас суд еще не подавал, если подадут, ну, в принципе, пристав будет вправе вас описать арестовать имущество ваше. Да, так я в курсе, ты мне сейчас ничего нового не расскажешь, не переживай. Я готова к судам, к приставам. Я все знаю, везде проконсультировалась, так что не переживай. Частично почему не платить? Почему родственники вам не помогают? А зачем я буду напрягать? Зачем им мои проблемы? Зачем? Ты что? Ты что, свои проблемы вешаешь на родственников? Ну так у меня, наверное, таких нет проблем. Ну вот. Если были проблемы, возможно, бы обратился. Ну ладно, ты что, не мужик, что ли? Путывать родственников. Понятно. А гражданский супруг вам помощь оказывает? Вы с ним совместно проживаете? Ой, знаешь, ему бы кто оказал. Вот такое вообще, я не знаю. Что сделал еще раз? Я говорю, ему бы, говорю, кто помог. Так вы ему помогаете, что ли? Ну, конечно, уже не так, как раньше, но бывает. Чемодан Понятно. Без ручки. А нести тяжело, а бросить жалко. Знаешь? Частично тоже вы не будете, да, платить в банк, я правильно понимаю? Частично ну, пока нет. Пока сейчас нет. А когда вообще... готов? Ну, когда? Не, готов? Ну, лучше когда? Через суд. Мы с тобой уже это обсудили. Ну, давайте, может, с вами конкретную дату определим. Вот до 17-го мы готовы время предоставить. 17 число – это ваша дата платежа. 17-го восстанавливаем, и следующая оплата у вас до 17 мая, также минимальный платеж. Не, у меня сейчас планируются тут траты, поэтому... Хорошо, 1000-1500 хотя бы, чтобы движение было сейчас нет, у меня свободных сейчас денег нет. У меня планы на них. Когда у вас зарплата? У меня планы... Зачем тебе моя зарплата? А, да, сейчас сделаю. Нет, ну какого числа имеют зарплату? Вы ранее указывали доход 40 тысяч рублей. И, ну, видишь, да, куда вот. Не разбежишься на 40 тысяч рублей. У тебя какая зарплата? Ну, это конфиденциальные данные, к сожалению, вам их не могу ну, сказать. А ты в мои, видишь, лезешь конфиденциальные данные. Ну, так вы потому что сами указывали доход в анкете. Ну, понятно, ну и что? Вот ты, видишь, указала и только что. Ну, когда у вас планируется поступление по заработной плате? Ты думаешь, это вот сейчас ты скажу там какого числа и что, пойду ну, оплачивать, думаешь? Это ж нет никаких гарантий того, что я оплачу, когда ты узнаешь, когда у меня заработная плата какого числа. Ну, давай сейчас хотя бы на часть суммы договоримся. Не, я не буду. Я хочу в суд. Мне понравилась идея с судом. Я понял вас хорошо, тогда я информацию зафиксировал. Ну, давай. Платить не будете, да вы? Нет, сейчас не буду. Лучше в суд сходите, да, давай. Что, там еще что-то хотел сказать? Да нет, с вами прощаюсь. Здравствуйте, Лена Валерьевна. Здравствуйте. Алло. Кто там мне за девочка-припевочка звонит? Что? Я говорю, что же мне там за такая девочка-припевочка звонит? Вам звонят с банка Тинькофф. Ну, я так и поняла по голосочку, да. Будем скриптик читать, да? Ну, начинай. Тебя не научили без скриптика говорить? Только по скриптику, да? Так, как тебя зовут? Солнышко, не молчи, как тебя зовут? Ну что ты там? Ку-ку, девочка, ну ку-ку, скажи мяу. Ну мяукни хотя бы, ну что ты молчишь? Ну, что такое? Что ты там молчишь? Не молчи. Я трубочку не положу. Я подожду, пока ты или мяукнешь, или трубочку положишь. Ку-ку! Дышит она там, бедненькая. Ты не стесняйся. Наберись смелости и давай начинать представляться, как нас зовут. Ку-ку, смелее. Давай, смелее. Ну что ты такая скромненькая там? Шуршит, сидит, как мышка такая. Шуршит там девочка, ути, господи. Мяукни. Это несложно. Мяу. Скажи мяу. Елена Валерьевна, вот ты вернуться к общей манере. Вот, царь, вычитала. Я буду вынуждена прервать диалог. А он у нас даже не начал. Вас на кредитном деле. Ты же не хочешь представиться даже. Что ты? Как тебя зовут? Как зовут нас? Я уже вам сказала, меня зовут Анастасия, без искания банка Тинькофф. А, Настенька, а какая у тебя фамилия, какое у тебя отчество и какая у тебя должность в этом несчастном, оборзевшем банке? Я думаю, нам стоит продолжить разговор завтра. Да! Ну хорошо, давай завтра продолжим. Сегодня что, не хочется? Сейчас... Да? Никак сегодня. Растерялась. Не можете разговаривать сейчас.